Глава 49. Герман. Моя жизнь превратилась в сплошной фарс. Со всех сторон, как ни посмотри, выглядит красиво, но это лишь шуршащая обертка, в которую упаковано гнилое нутро. Одна женщина ждет дома, вторая отталкивает руками и ногами. Разве так выглядит успех, о котором я когда-то мечтал? Нет, это бег по кругу, и все за немытой морковкой. И цели мои давно размылись, и цена за них стала непомерно высока. Все стало не так, как я планировал. Агата попросила время, Галина неизвестно где, а дома меня ждет алчный завистливый монстр. Сколько времени еще может катиться все это по заданной траектории? Как долго я смогу уговаривать себя, делая вид, что все в порядке? Все фарс, кроме одного. Агата. Сколько баб у меня было? Сотня? Все прошли легким фоном, оставив легкое послевкусие. Кто приятное, кто не очень. Ни одна не задержалась надолго, ни одну я не хотел так, как и ее. Все они были прелюдией к одной единственной, идеальной. Все в ней прекрасно, от кончиков волос до пальцев ног, будто для меня ее кто-то создал. Красивая, складная такая, шикарная фигура, лицо, как у ангела, ни одного изъяна. И в постели ей нет равных, отпускать от себя надолго не хочется, я бы и не отпускал. Такие вообще бывают? Нет, Гер, она одна, единственная. Штучный экземпляр, второго такого не найти. Категория «эксклюзив» для самых требовательных, вроде меня. И это райское создание хочет только одного. Время без меня. Блять. За окном ночь. Я сижу в машине возле чёртова отеля. Хочу в номер к Агате, а нужно домой, к сумасшедшей, которая называет себя моей женой. Дерьмо. Со всей силы луплю кулаком по рулю. Машина жалобно взвизгнула, громко просигналив. Как я мог быть настолько слепым, не замечать столь очевидных вещей? Прожженный эгоист, зацикленный на своем успехе, работал как раб, вкалывая до поздней ночи, и плевать на весь мир, когда Одинцов готов оказать мне любую помощь. Какой же я мудак! Знаешь, Галя любила тебя. Врезаются в память слова, сказанные со злобой. Никогда не верил в любовь. Как мне было увидеть это чувство в глазах серой мышки, на которой я женился только ради связи и денег ее отца. Теперь так тошно от себя самого, хоть вой. Я и в себе-то смог разобраться только после того, как привычный сценарий рухнул. Встретил свой идеал и не понимал этого. Все как всегда. Привычно продолжал думать, что любая баба станет валяться у моих ног по первому зову. Хоть Агата ни разу не давала мне повода так считать. Даже наоборот, она все время от меня сбегала сразу после секса. Но я, полный кретин, продолжал считать, что женщина просто набивает себе цену, создавая интригу. Дурак, ой, дурак. Завел мотор и выехал на дорогу. Не включая радио, продолжаю гонять в голове все те же невеселые мысли. Время уже позднее и пробок почти нет. Наматываю круги, не понимаю, куда мне теперь ехать. К Агате нельзя, она просила. Домой тоже нельзя, потому что тошно. Замкнутый круг, как бульварное кольцо. Сколько ни катись, приедешь в ту же точку. Сворачиваю в сторону, разрываю маршрут, чтобы выбраться из капкана. Будто это поможет решить мою проблему. В кармане звонит мобильный, достаю его, на экране номер жены. Ну или кого-то там еще, кто вместо нее. Сбрасываю звонок и телефон кидаю на заднее сиденье. Волнуется, нервничает. Противно, блять. Как с ней говорить теперь? Как жить с ней? Грёбаный ад, который я сам себе создал. Есть только один способ все прекратить. Другого пути нет, но цена слишком высока. На кону, возможно, все, что у меня есть. Таковы правила. Побеждает всегда тот, кто сильнее. Он же забирает себе все. Надо иметь это в виду, когда идешь на сделку с тем, кто намного влиятельнее тебя, в обход собственной совести. Одинцов может растоптать меня, и он это сделает, потому что я не выполнил обещания, не смог позаботиться о его дочери так, как он просил. Но сейчас впору подумать о другом. Готов я всем пожертвовать ради свободы. Поздно сворачивать назад, перед капотом ворота величественного особняка. Смотрю на них, как на свою погибель. Но иначе уже просто не могу. Ставки сделаны давно, и моя не сыграла. Ворота медленно расползлись в стороны, подталкиваемые автоматическим механизмом. жму на газ и заезжаю во двор. Вот теперь точно, обратной дороги нет. И словно подтверждая эту мысль, ворота закрылись, едва я проехал вперед.